Так просто образовался в результате десятилетий маленького роста пожилой человек в неизменной мальчишеской кепке и неизменно стоптанных башмаках. В активе имелось только знание людей до жизненных ситуаций. Как считал Семен Семенович, не очень веселого свойства багаж. Так, повздыхав около месяца, он понял, что пора остепениться и осесть на месте. И лишь по привычке стал искать свой собственный кропотниковский вариант. Он решил уехать как можно дальше на восток, чтобы дальше и ехать было некуда. «Тихий океан», — было сказано самому себе, — «надежный барьер для всякого человека». Берега океанов дышат вечностью. Тишина, века и размышления. Что еще надо пожилому усталому человеку? Четвертое. Краеведческий музей городка размещался в бревенчатой избушке. Стены избушки помнили, наверное, екатерининские времена. В свое время здесь находился архив, где хранились кабальные, податные, ясачные и прочие записи самых замшелых времен. В 30-х годах один не в меру революционный товарищ приказал уничтожить архив как вредную память царизма. Сжечь архив поленились. Его погрузили в телегу и свалили в яму, из которой испокон веку горожане брали песок для обмазки печек. Полусгнившие останки архива спас случайный географ. Наиболее ценное было отослано географом в Москву. Оттуда же пришел приказ организовать в городке краеведческий музей с документами истории края и прочими необходимыми экспонатами. Возникла штатная должность директора музея. Веня Ступников шел по счету восьмым. Он учился на историческом факультете в одном черноземном городе. В начале четвертого курса Веня бросил университет, так как не мог пережить трагедии. Без всяких причин она вышла замуж за какого-то нахала дипломника с геологического. Конечно, Веня решил уехать далеко-далеко. Ехать на знаменитую стройку было банальным. В моряки рыбаки не хотелось. Все это было по кино и не соответствовало тонкости Вениных переживаний. Так, независимо от Семена Семеновича Кропотникова, он решил добраться до точки. Уезжать далеко-далеко легко только в теории. В практической жизни от решения до его исполнения – лежит много неудобных мытарств. Снятие со всевозможных учетов, поиски денег на дорогу. Только мстительное пламя любви помогло Вене преодолеть все это и добраться до вагонной полки. К Вениному удивлению, на точке в конце железной дороги оказался громадный город с шумом, суетой и обилием на улицах презренного женского сословия. В управлении культуры ему впервые повезло. Забирая направление, Веня с наслаждением думал о том, как бы она содрогнулась, увидев на карте дыру, в которой он себя похоронит. Через 2 месяца Веня был счастлив. Посетители в музей не заходили. Коллекцию образцов горных пород, напоминавшую о ненавистном геологе, он самолично запрятал в самый дальний темный угол. При музее оказалась отличная библиотека, собранная стараниями предыдущих директоров. В тишине этой библиотеки Веня понял, что должен стать писателем. К этому его обязывал долг пережитых мытарств. 5. Директорство в норковом питомнике Семен Семенович Кропотников принял без удивления. Точно так же он согласился бы руководить раскопками,